Глава 13. Уэст. «Объясни-ка еще раз, почему мы проводим отличный субботний вечер в этом захолустье?» — спрашивает Стерлинг, надевая пару новеньких кроссовок. «Какая разница? Только подумай обо всех фотосессиях, которые там можно устроить», — вмешивается Дэйн, отвечая на вопрос Стерлинга, прежде чем у меня появляется шанс. «И совсем не так, как я бы на него ответил». Джосс закатывает глаза, сидя в кресле у окна. Она покачивает головой, насмехаясь над невероятным тщеславием Дэйна. «Ты принимаешь хоть какие-нибудь решения, не думая о селфи?» — спрашивает она. Разглядывая себя в зеркале от пола до потолка, стоящем напротив моей кровати, Дэйн все же улыбается. «Я должен давать людям то, чего они хотят?» — поддразнивает он, зная, что это заденет Джосс. Так и происходит. Она встает, демонстративно вытирает руки о свои джинсовые шорты, будто успела испачкаться. С нее уже хватит. «Я буду в машине. Подожду, пока вы, три примадонны, не закончите готовиться к балу», — говорит она с игривым вздохом. «Мне как-то надоело меркнуть на вашем фоне». Мы смеемся, но когда она проходит мимо, в этих своих коротеньких шортиках, Дэйн провожает ее самым жадным взглядом на свете. «Понятия не имею, почему ты к ней не подкатишь», — говорю я со вздохом. Братишка снова поворачивается к зеркалу, поправляя воротник. «Все просто», — рассуждает он. «Я отказываюсь быть мудаком, разрушающим нечто настолько совершенное. Его честность застает меня врасплох, и я замираю, закатывая рукава черной рубашки до локтей. Охренеть! Похоже, это самая правдивая вещь, которую ты когда-либо говорил. Что чертовски печально», — вмешивается Стерлинг, засовывая бумажник в карман джинсов. «И вот, мы готовы. Я выключаю свет в пентхаусе по пути к лифту. Только когда двери закрываются и запирают нас внутри, Стерлинг возвращается к своему предыдущему вопросу. «Итак, мы тащимся в трущобы, в самую дерьмовую часть города. По какой причине? Извините, просто все еще пытаюсь понять». Я прислоняюсь спиной к стенке лифта, пока мы спускаемся на 20 с лишним этажей. «Потому что мне нужно донести сообщение», — объясняю я. «Нельзя, чтобы Саутсайд считала, будто может сбежать от меня». Ей нужно знать, что я буду везде, пока не скажу, что с нее хватит. На ее работе, в ее окружении, везде, — добавляю я. Я не упоминаю об этом, но появление на празднике служит и второстепенной цели. Нужно разобраться с тем противоречивым чувством, которое возникло у меня прошлым вечером. Мне просто нужно вспомнить, как сильно мне нравится видеть Саутсайд сломленной, и с миром снова все будет в порядке. Братья молчат, вероятно, потому что я никогда не выглядел таким мрачным. Но если бы они знали, что я нашел, знали, что я видел в прошлом, они бы тоже пришли в ярость. Между отцом и мной есть история, информация, которую разделяем лишь мы двое. Мы и та шлюха, с которой я застукал его ровно 10 лет назад. Он всегда питал слабость к молоденьким блондинкам. То, что папаша сохранил фото Блу в своем телефоне, только доказывает, он не изменился. Но в отличие от первого раза, когда я поймал его на измене, теперь я вполне могу что-нибудь предпринять. Например, разбить душу его новой пассии надвое. «Нельзя победить противника, если не знаешь, что им движет», — объясняю я. «Итак, отвечая на твой вопрос, именно поэтому мы сегодня едем туда. Как только я узнаю, что для нее важно, я разрушу ее жизнь. И на случай, если это еще не ясно, я собираюсь этим насладиться».